Глава восьмая. Прелести гастролей. Мой ансамбль. Несколько следующих глав будет посвящено описанию гастрольной жизни певицы. По моей просьбе, Алла Николаевна делает зарисовки в основном комического характера, хотя местами случаются такие курьезы, посмеяться над которыми можно лишь по прошествии некоторого времени. Это наша живая жизнь, это люди, окружавшие ее в гастрольных поездках, и очень интересно увидеть все это ее глазами, пропустить через ее восприятие. Итак, я передаю слово Алле Баяновой, которая расскажет некоторые эпизоды своих поездок в Ростов, Харьков, Краснодар и Архангельск. Мои коллеги, которые будут читать эту книгу, увидят себя в роли гастролеров. Все гастрольные поездки по своим условиям похожи одна на другую, как две капли воды. Мне по праву полагается СВ или самолет и номер люкс, обычно на две персоны, так как я езжу со своей костюмершей. Я возвращаюсь сейчас на несколько лет назад, когда я шла буквально триумфальным шагом по гастролям своим, которые были все в аншлагах, будь то Москва, Астрахань, Орел или какой угодно маленький город нашей великой страны. В особенности я трепетно любила древние русские города. Я обычно брала с собой Люську, мою собачку. Я ее вносила в вагон на руках, и редко, когда проводники вдруг восставали, что я, мол, собаку везу, я на это отвечала всегда одним и тем же. «Ах ты, боже мой! Вам мешает моя собачка!» Ну что ж, я тогда откажусь ехать на гастроли, но имейте в виду, что там уже все продано. Я тогда работала от Ленконцерта с великолепным ансамблем под руководством Михаила Аптикмана. Я уже говорила о том, какой это блестящий музыкант, и по характеру он удивительный человек. Будучи замкнутым, он очень эмоционален. Будучи малоразговорчивым, может вдруг оказаться очень интересным собеседником, а особенно когда рюмочку водки выпьет. Всегда держался несколько в сторонке. У него был свой номер, одинарный, где он царил, как он хотел. Спал, сколько хотел, писал и делал все, что ему нужно было для необходимого ему, видно, уединения. Смею думать, что Миша был по-своему привязан ко мне. Нас очень связало творчество, потому что я была в восхищении от него, и ему, может быть, нравилось со мной работать. Это было около 5 лет тому назад. Ансамбль состоял из 7 человек, каждый из которых был со своим характером. Мишу я приблизительно описала, опишу еще некоторых. Володя Жемчужный. Гитарист прекрасный, цыганский. Тихий, спокойный человек, с которым никогда не было никаких прений. У него очаровательная жена Машенька. У меня было такое впечатление, что они вообще никогда не ссорились. Скрипач у нас был тоже блестящий. Ему особый лоск придал Михаил Аптикман, который был очень требователен в своих аранжировках, в том, что он создавал. У Юрия Михайловича, так звали нашего скрипача, был очень красивый тембр смычка. И мы во время исполнения так друг друга зажигали, что бывали такие моменты, когда он становился на одно колено, а он был полненький, с брюшком, в одной руке скрипка, в другой смычок. Таким образом он выказывал свое восхищение. «Это было так красиво, неожиданно, смешно и мило». У них был отдельный номер великолепный. «Скрипач на крыше» из пьесы Шолом Алейхема «Тевье молочник». Аптикман сделал эту пьесу с таким блеском, что ее всегда бесировали. Публика приходила в неописуемый энтузиазм, разражаясь сумасшедшими аплодисментами. Тогда на бис они исполняли уже другую вещь — венгерское танго «Жалюзи». Тоже прекрасный номер — а я в это время переодевалась. Переодевалась я всего 2-3 раза в вечер. Потом был Саша Ритюнский, который сейчас еще работает изредка со мной. Великолепный гитарист, молодой, талантливый певец, очень музыкальный, и к тому же приятной наружности. Он раскованно держится на сцене, поэтому был у нас ведущим всего концерта. Потом еще Юрий Барышников, контрабас. Это спокойный, удивительно благодушный человек, располагающий к себе. Всегда улыбался и был всем доволен. Был еще и аккордеонист Володя. Хороший аккордеонист, но, как человек, немножко со странным уклоном. Он всегда старался быть отдельно от других и часто был недоволен. Я с этим не совсем была согласна и считала, что раз уж мы коллектив, вместе работаем и работаем блестяще, то надо и быть всем поближе друг к другу. В те времена в Ленконцерте царил некто Г.И. Шуб. И хотя у нас с ним была взаимная симпатия, он пребывал в шоке от того, что я своим музыкантам платила большие ставки. Тогда довольно хорошими считались ставки 17 рублей, 19 рублей или 22 рубля за концерт. А я своим платила по 50 рублей. Это огромная ставка по тем временам. Причем это было мое личное желание. Я постановила, что это будет так и не иначе. То есть все абсолютно получали одинаково, все по 50 рублей. Я не говорю про Мишу Аптекмана, который имел свой гонорар, заслуженный, потому что это большой во всех отношениях музыкант. И Шуб был в шоке. Потому что к нему приходили другие предприниматели и говорили: «Это что такое? Баянова вздула цены. Она платит сумасшедшие деньги своим музыкантам. Теперь и другие пожелают иметь такие же ставки». В общем, по этому поводу начались у меня трения с Ленконцертом. Но я стояла твердо на своем, потому что за моими плечами стояла вся Россия, публика была вся моя, вся. Какой бы ни был город, всегда одинаковый успех, всегда одинаковый блестящий финал каждого концерта. Публика вставала и стоя аплодировала без конца. Я уже не говорю о тех хвалебных словах, которые нам адресовали. И был еще у нас администратор. Я тогда была совершенно как слепой щенок. Я никогда не работала таким образом на Западе, когда я пела. Там я работала одна и получала такой-то гонорар, ничего общего ни с кем не имея. А тут ставки, договоры какие-то, что-то подписывать надо. Мне это было чуждо, и для этих целей мы взяли администратора. И несмотря ни на что, мой ансамбль оставался на тех же условиях. Еще скажу, что мои сотрудники и друзья пользовались большим успехом у дам. И это мне очень льстило. За полным исключением Володя Жемчужного, который был прекрасный семьянин и держал себя как-то в сторонке от дамского внимания. Зато у Саши Ритюнского был шквал. На него летели, как мотыльки летят на свет. В каждом городе у него было по невесте, причем он делился со мной, приходил, восхищался, что-то рассказывал. Так в один прекрасный вечер, когда мы собрались после концерта ужинать, он приходит с горящими глазами. «Алла Николаевна, вы не рассердитесь, если я приглашу свою невесту к столу?» Я говорю: «Какую невесту? Скажи, милый, какую по счету, ну, какую из них?» «Да нет, Алла Николаевна, вы не смейтесь. Вы не знаете, что это за прелесть. Вот вы ее увидите, и тогда со мной согласитесь». В общем, он привел одну симпатичную брюнеточку. Мы вместе поужинали, посмеялись, пошутили. И так это и кончилось, по-моему, даже не начавшись. А в другом городе, помню, он вдруг влетает ко мне утром и говорит: «Вы знаете, Алла Николаевна, я влюбился». «Ну, наконец-то! В кого же?» «Это чудо какое-то. Вы такой не видели никогда. Я приведу ее к вам, чтобы вы на нее посмотрели. Это что-то совершенно невероятное». «Сашенька, обязательно приведи. Я же должна знать, как и что, в случае чего, чтобы я была около тебя». Я уже имела в виду будущую невесту, правда, по счету не знаю, какую. Думаю, может, на этот раз действительно. Вижу, загорелся парень. Приходит он после обеда ко мне и приводит за руку девчушку. Я смотрю на нее и думаю: «Господи, то ли он сдурел, то ли я не понимаю ничего. Но все ищу что-то, какую-то изюминку. Девочка молоденькая, угловатая, еще не приобретшая женские формы, другими словами, еще не сформировавшийся ребенок. Славненькая девчушка, да мало ли их славненьких, молоденьких». Он говорит мне при ней: «Алла Николаевна, вы посмотрите, какие глазки». Я смотрю, глазки как глазки, ничего особенного, ни длинных ресниц, ни продолговатости, ни особого задорного огня в них не вижу. А Сашка воркует вокруг нее и шепчет мне: «А ножки какие! Не правда ли, конфетки, а не ножки?» Смотрю на ножки. Худенькие, детские, ножоночки, тоже не сформировавшиеся. Может быть, теперь, через несколько лет, она стала хорошенькой женщиной, но тогда... Я не понимала, что он в ней увидел. Я же человек, который верит всему, что ему говорят. Думаю, надо его остановить, это же не по возрасту. Ему-то уже к 30 идет, и вдруг такая малявка маленькая. Когда он вернулся, проводив ее, я говорю: «Ты что, Сашка, сдурел? Что ж ты в ней нашел? Алла Николаевна, а по-вашему она не божество?» «Ну, если так, то давай дальше. Когда будем справлять свадьбу? Ты говорил с ее родителями? Просил руки и сердца, как это обычно делается?» Он смущенно потупился. «Ну, что вы, Алла Николаевна, так, сразу?» Не знаю, может быть, моя искренняя оценка повлияла на него или еще что-то, но поворот был такой. Он открыл глаза. И это была очередная полукровка. Ошибка опять. Как говорил наш незабвенный Александр Николаевич Вертинский. Не могу сказать, что и другие члены моего коллектива не имели успеха у дам. Успех был и немалый. Девушки и женщины просто роились вокруг нас, как пчелы. Но я была к своим снисходительна. Пускай себе проводят время, как им нравится. Лишь бы не было потом слишком горьких разочарований, которых и не последовало, потому что все это было мимолетное, несерьезное, легкое и быстро забывающееся. Самый могучий поток острых, сладко-ядовитых стрел был направлен на Мишу Аптекмана. Они летели со всех сторон и со всех концов, я это видела прекрасно. И думаю, что щит, которым защищался Аптекман, был надежен. Он заключался в любви к своей жене, к своим горячо любимым родителям, к своему делу, к своим книгам, к своему покою. Кажется, этот щит был непробиваем. Я наблюдала за всем этим как бы издалека, не вмешиваясь ни во что, а только констатируя некоторые факты. Иногда они были забавными, а иногда непозволительными. Ну, тут уже я вмешивалась.